Глава 10. Вторник, 22 октября 1974 года. День. Первомайск. Улица Белинского. Не знаю, может, личность 60-летнего действительно подчинила себе 16-летний организм? Вот только тело все равно не оставляло встроенную душу своим попечением. Моя психоматрица как бы вступила с реципиентом в симбиоз, и уже не было ни старика, ни юноши. Возникло нечто третье, среднее арифметическое. Иначе я не могу объяснить, отчего меня не трясло от страха все эти дни, почему я дрых без задних ног и поглощал пищу с отменным аппетитом. Нет, чтобы не спать ночами, забиваться в уголок и поскуливать, как будущая либеральная оппозиция в предчувствии «вот-вот постучится кровавая гобня». Нет, я, конечно, бдел и кругом посматривал, но это Хайма можно было распознать, а КГБшную семерку не учуешь и не увидишь. Там такие метры работают, что остается только восхищаться. И вот что интересно, ни один сотрудник 7-го управления КГБ не был замечен в предательстве. Дружные были ребята и девчата. Да и почему были-то? Есть! Есть! И где-то делают свою работу. Меня ищут. Но это не просто меня сыскать. Так что пускай хорошенько попотеют. А я как жил, так и продолжал жить-поживать, да добра наживать. Подсаживал в свою микро-ЭВМ все новые и новые расширения. Мощность машинки росла, оперативки перестало хватать, и вот сегодня, сразу после школы, я отправился на Богополь, к тому самому посреднику, адресок которого дал мне Алан. Звали посредника Давид Моисеевич Кацман, и жил он в тихом уголку улицы Белинского, занимая полдома с большим сараем, садиком и цветником. Таких двухквартирных жилищ на улице осталось всего парочка. Два ряда хрущевок в три этажа, сложенных из силикатного кирпича и крытых шифером, совершенно изменили послевоенную улочку. Здесь, как мама рассказывала, сплошь евреи прописаны были. Многие с недавних пор переехали в Израиль, а остальные доживали свой век, не взыскуя новой родины. Оглянувшись, я вытащил из сумки парик и нашлепку. Усики клеить не стал, уж больно противно стягивает кожу. Обрядившись михой, я постучался, и мне открыли. Почему-то ожидал увидеть древнего старика, а вышел вполне себе моложавый мужчина, разменявший полтинник. Правда, несколько располневшая талия его была туго обвязана старушечьим шерстяным платком. «Чем обязан, молодой человек?» — спросил обвязанный в старорежимном стиле. «Давид Моисеевич?» — спросил я, входя в роль и добавляя в голос сиплости, как у хмыря из «Джентльменов удачи». «Да, это я». Кацман опасливо глянул на меня. «Ваш адрес мне дал Рехавам Алан», — сказал я, накачивая в тон побольше доброжелательности. «Я? Миха?» «О, Миха!» Мигом расположился ко мне хозяин. «Заходите, заходите. Я получил письмо, а Рехавам даже карточку вашу передал. Как я вас сразу-то не узнал? Вроде склерозом не маюсь пока. Заходите, Миха!» Я шагнул в гулки сени, что ли, или холл. Как-то язык не поворачивался называть это помещение прихожей. Прямо располагалась кухня, слева комната и справа. Кацман провел меня направо. Обстановка очень напоминала ту, что заполняла дом тети Муси. Очень старый комод, не меньшей ветхости гардероб. Посередине круглый стол с точеными ножками. Над ним висит абажур с бахромой. Единственной приметой иудейства служил семисвечник, отлитый из бронзы и пятнистый от зеленой патины там, где облезло позолота. «Извините за мой наряд!» Кацман подтянул платок и направился к шкафу. «Почки гадские дают о себе знать, вот и кутаюсь. Чуть застужу, и начинается». Он достал с верхней полки коробку из-под обуви и передал ее мне с таким видом, будто ковчег Моисею вручал. «Держите. Тут все по списку». И открыл я вместилище, и сердце мое возрадовалось. «Отлично», — сказал я. «Просто отлично. Теперь я точно все успею». «Простите, Миха», — сказал Кацман, деликатно покашляв. «Успеете что? Может, я лезу не в свое дело, но я в свое время работал в Институте кибернетики. А эти микросхемы явно не для радиоприемника». «Нет, конечно», — ответил я, любовно поглаживая микросхему. «Я должен успеть собрать к ноябрю персональную микро-ЭВМ. Очень хочу опередить американцев хотя бы на год-другой». «ЭВМ?» Давид Моисеевич до того задрал густые брови, что кожа у него на лбу сложилась в частые морщины. «Ну да, процессор у меня уже есть, даже два». «А это для чего?» Кацман притронулся к кассетному магнитофону, лишенному корпуса. «Да и зачем ему кожух, если я запихаю его в системный блок?» «А это внешний накопитель для хранения данных. Ничего лучшего пока найти не удается. А вот из этого я соберу маленькую дополнительную плату для связи с кассетником». А глазки-то у Давида Моисеевича разгорелись. Видать, не зря корпел в институте. «Вы считаете, этих деталей достаточно? А у меня еще есть... Кстати, а вы не помните такого Данилина, Антона Гавриловича? Вроде бы он тоже в Инкане трудился». «Данилин?» — задумался Кацман, и лицо его просветлело. «А, Тося! Конечно, помню. Тосю Данилина мы комсоргом выбрали. Так он и пошел по комсомольской линии». «Все с ним ясно», — хихикнул я. «Мы еще долго болтали о программировании, о бейсике и алголе, о законе Мура. Я даже нарисовал в его воображении ослепительные перспективы, вроде интернета, который я обязательно назову по-русски. Хотя почему я? Академик Глушков уже что-то такое похожее изобрел. ОГАЗ называется. Общегосударственная автоматизированная система». Кацман пригорюнился даже, почувствовав приближение новых горизонтов. И вдруг его скрючило. Как говорится, ни вздохнуть, ни охнуть. Он вцепился в спинку стула, едва не падая на колени, и резко побледнел. Видать, почки распустились. «Там!» — просипел Кацман, словно меня пародируя. «Таблетки! Пожалуйста!» «Таблетки не помогут!» — процедил я, быстро снимая платок с Давида Моисеевича. «Держитесь!» Человек я брезгливый, но Кацман был из тех частюль, которые посуду моют до блеска, а мочалкой орудуют до скрипа. Я положил ладони ему на поясницу прямо поверх майки. Это девочек щупать приятно, а мужиков как-то не очень. Боль я унял сразу. «Прошло!» — выдохнул Давид Моисеевич. «Не прошло!» — покачал я головой. «Да и не в почках дело. У вас застарелая подагра. Надо ее вылечить, тогда и отложений не будет, и почки не откажут. А камешки мы выведем. Ну-ка, на локтях?» «Да». Я долго грел опухшие локтевые суставы, пока не почувствовал усталость. «Хватит на первый раз. Попейте водички, стакана три хотя бы. Я тогда с почками поработаю». «А чайный гриб можно?» — робко спросил Кацман. «Вполне». Он долго булькал на кухне, а когда вернулся, посмотрел на меня с восторгом неофита, приобщенного к высшей мудрости. «Зря я не верил Алану», — воскликнул Давид Моисеевич. «Вы таки можете немножечко поправить здоровье старому больному еврею?» «Таки да», — ухмыльнулся я. Тот же день, Первомайск, улица Ленина. Домой я вернулся сильно утомленным, но хорошая порция жареной картошки и возраст живо вернули тонус. Наверное, для мозга тоже нужна тренировка. Во всяком случае, раньше я бы весь день ходил вялым. Теперь же восстанавливаюсь быстро. «Бекицер», как Давид Моисеевич говаривает. «Наидишь быстро». Бодрости мне добавляло и это неожиданное знакомство. Кацман сохранил острый ум и азарт. У него оставались связи в академической среде. Нужный человек. Правда, опаска тоже присутствовала. В прошлой жизни я мало кому помогал, в смысле лечил. Не потому, что страдаю мизантропией. Просто мало общался с людьми. И опыта у меня было немного. Теперь же всего за пару месяцев я помог большему количеству людей, чем раньше лет за 10. А ведь это след, товарищи. Обязательно ведь кто-то в КГБ заинтересуется такой гигантской флюктуацией. Нигде никаких исцелений, а в Первомайске сразу пачка. Ну да, согласен. А что прикажете делать? Быть выше человеческих страданий? Как-то не по-людски. Переодевшись в рабочее, старые индийские джинсы «Авис» и байковую рубашку, накинув сверху куртку из кожзама, я отправился к Шевелевым. Надежды Васильевны не было дома, чему я порадовался. Не хотелось испытывать неловкость. Уж больно много признательности сразу. «Машенька, привет!» «Привет!» Маша вскочила из-за стола, где делала уроки, подбежала, улыбаясь чуть смущенно. Ну, тут хоть в меру благодарности. «Как Светланка?» «Читает». «Это хорошо». Я прокрался в спальню. Света лежала на боку, опираясь на пару подушек, и читала книгу, поставив ее на стул рядом. «Много знакомых букв увидела». Девушка сразу встрепенулась, обрадовалась, засмеялась. Впервые ее смех я услыхал 2 недели назад, когда она сама смогла согнуть ноги в коленях. «Ага, будем ходить?» «Еще как! Хватит валяться!» Я помог Свете сесть и свесить ноги. Нижняя половина тела еще плоховато ее слушалась, но уже двигалась. Мозг постепенно привыкал, учился заново передвигать ногами. Надо ему помочь настроить разлаженный организм. Надежда Романовна, или Маша, или Рита каждый день массировали Светланке ноги согласно рекомендациям доктора Итай Итай, а сам я делал ей иной массаж. Увы, бесконтактный. Скоро, очень скоро сестрички Шевелевы станут, как и прежде, шагать и бегать парой. «Встаем!» Я ухватил Свету под мышки и потянул вверх. Девушка напрягалась изо всех сил. «Встали! Ой!» Шевелева покачнулась. «Не падать!» Я подстраховал ее и зашел со спины. «Лапы плохо держат!» Крепко удерживая Свету, я скомандовал. «Левой лапой! Шагом! Марш!» «Есть!» Слабо отозвалась девушка. «Ох, как же это трудно! Приподнять ногу, согнутую в колени, перенести вес тела, опустить ногу, оторвать от пола другую. Мы прошли всю комнату наискосок и вернулись обратно. Устала?» «Нет, еще!» «Пошли. Через час мы поставили рекорд. 12 раз прошагали из угла в угол. Все, ложись. Хорошего понемногу». Я посмотрел на двери, где приткнулась Маша, и покачал головой. Девушка виновато улыбнулась и вытерла ладонью глаза. «Ложись». Света медленно, не единым плавным движением, а урывками, присела на кровать. Я помог ей забросить ноги, и она легла. «Массаж, да?» «Ага. Смотри, я уже сама переворачиваюсь». Девушка с трудом легла на живот, а я опустил ладони, словно грея их над Светкиной поясницей. Медленно водя руками, сопровождая сосуды и нервы, я долечивал Светланкины лапы. В дверях хихикнули. Я посмотрел на развеселившуюся Машу. «Ты чего?» — удивилась Света. «Да я так!» — отмахнулась Маша. «Просто Мишин день рождения вспомнила». «Помнишь, как Дюха краснел?» «Как спелый арбуз!» — хмыкнул я и объяснил для Светы. «Я его и в том году приглашал. Его еще и Изю. А в этот раз Машу позвал, Инну и Риту». «Инну?» — удивилась Света. «Дворскую?» «Так она же из 9-го Б». «А-а-а, вас же объединили». «Нас, Светик, нас!» — пропел я. «Что, хотела от учебы увильнуть?» «Ну уж нет. Не одним же нам мучить учителей. Скоро в школу». «Никогда бы не поверила, что захочу учиться», — пробормотала Света и шмыгнула носом. Маша сразу решила поднять градус настроения. «Я просто представила, что бы подумал Дюша, увидав вас. Хи-хи!» Светлана вспыхнула и радостно засмеялась. Тихонько, как будто маленький хрустальный колокольчик зазвенел. «Чай будете?» — донесся из кухни Машин голос. «Будем!» — дуэтом крикнули мы со Светкой. И захохотали. На дворе было пасмурно. Дул стылый ветер, взметывая и швыряя обратно желтые листья. Тучи грозились пролиться дождем, а мы радовались. Жить хорошо! Пятница, 25 октября 1974 года, полдень, Первомайск, улица Чкалова. После четвертого урока по всей школе начался пятый, а в нашем 9 А классный час вперемешку с комсомольским собранием. Комсорг школы рассудил, что раз уж 57-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции отмечается на каникулах, то почему бы не вспомнить эту славную дату по старому стилю и провести мероприятие? Парни занесли в класс еще один стол, состыковав его с учительским, получился президиум. Места в президиуме достались Владику Лушину и древнему сгорбленному старичку, усохшему до состояния мумии. Потерханный пиджак висел на его костлявых плечиках, как на вешалке. Зато прикрученные к нему ордена вызывали уважение. Старпер был отмечен и орденом Ленина, и Октябрьской революции, и парой боевых красных знамен. Орденоносец сидел, сильно сгорбившись и уставясь в столешницу. Циля Наумовна тоже присутствовала, но сидела за задней партой, шушукаясь с Аллой Безродной, комсоргом класса. Отзвенел звонок, и Лушин бойко начал. «Сегодня мы проведем наше собрание в расширенном составе. Разрешите представить нашего гостя, Афанасия Семеновича Непомнящего, беседовавшего с самим Лениным». Старик так и продолжал сидеть. Лишь губы его дрогнули при упоминании вождя мирового пролетариата. «Сегодня 25 октября», — уверенно продолжал комсорг. «Именно с этой даты повелось говорить Красный Октябрь, Великий Октябрь. Наше государство, первое в мире государство рабочих и крестьян, образовалось благодаря социалистической революции, и мы должны помнить и чтить героев тех дней». Встала Безродная и ломким голосом, звонко и с выражением, продекламировала стихи школьного поэта. «Мы помним тревожный октябрьский вечер и выстрел Авроры, и зимнего штурм». Там было еще что-то о холодных дворцах, о дедах и отцах, воевавших белых генералов и прочий пафос. Но вот Аллочка села, и возникла пауза. Лушин растерянно осмотрел первый ряд, но место Саши Заседателева, нашего политинформатора, пустовало. Приболел Санек. Глаза Владимира беспокойно забегали. «Срывается мероприятие!» И вдруг его взгляд споткнулся о мой. Тут же у Лушина все лицо заговорило, мимикой передавая сос. Я удивленно задрал брови и тихонько ткнул себя пальцем, задавая немой вопрос. Комсорг школы мелко-мелко закивал. На меня стали оглядываться. Циля Наумовна шумно вздохнула, и я поднял руку. «А можно взять слово?» Лушин с огромным облегчением откинулся на спинку стула и сказал радостно. «Конечно, Миша, выходи!» Словив заинтересованный и хитрый взгляд ветерана, я вышел к доске. Вообще-то я недолюбливаю публичность, но надо, Миша, надо. Обведя взглядом одноклассников, я усмехнулся. «Аллочка, ты меня извини, конечно, но ни черта мы не помним. А когда нам говорят о завоеваниях октября, пропускаем те слова мимо ушей». Класс зашумел, но я не дрогнул. «Это наши старики помнят, как было и как стало. Им есть с чем сравнивать. То, как мы живем сейчас, тогда казалось несбыточным счастьем. Они его в борьбе добывали, кровь лили за него, голодали и мерзли. А мы просто пользуемся добытым, с малых лет привыкая к хорошему. Нам, чтобы по-настоящему оценить те самые завоевания октября, нужно их однажды потерять. Когда мы пошли в школу, помните? В 1966-м. Вот и давайте представим, что в том самом году власть в СССР захватили всякие либералы и демократы, развалили КПСС, растащили Советский Союз по национальным уделам, учинили капитализм. «Ну ты скажешь тоже!» — закрутил головой Лушин. «Не веришь?» — прищурился я. «Думаешь, такое невозможно?» «Зря. Знаешь, кто главный враг СССР?» «Вовсе не империалист, а мещанин. Да, мещане у нас тихие, боязливые. Но стоит только нам дать слабину, как они собьются в миллионную толпу. А капитализм — это мещанский строй. Помнишь, как будет мещанин по-французски?» «Буржуа. По-нашему — буржуй». По классу прокатились смешки. Я тоже улыбнулся. «Вот представьте себе, вы живете уже не в СССР, а в самостийной та незалежной Украине. И над бывшим домом Советов полощется жовто-блакитный флаг. Вы идете домой с уроков. Идете мимо лавок и магазинов, где всего полно. А хозяйчики своими жирными пальцами пересчитывают прибыль. Идете пешком. На частном автобусе билет дорого стоит. Идете, обходя парк стороной, потому что там постоянно собираются наркоманы и педофилы, любители маленьких девочек и мальчиков, обходя рестораны и кабаки, где гуляют бандиты. Идете, боясь темных подворотен, где вас могут ограбить или изнасиловать, а милиция вам не поможет, потому что куплена бандюганами. Идете и думаете, что скоро вам поступать в институт. А хватит ли у родителей денег, чтобы заплатить за учебу? Не легче ли устроиться на завод имени 25-летия Октября или фрегат? Правда, они тоже частные. И если вы не понравитесь боссу, вас выгонят на улицу. Нет, надо угождать хозяину, руки ему лобзать, потому что доля безработного тяжка. Ведь никого больше в очередь на получение жилья не ставят, и квартиры просто так не дают. Их покупают. Вот только ни у кого, кроме миллионеров, нет таких денег, чтобы приобрести хотя бы однокомнатную. Надо брать кредит и выплачивать проценты лет 20, отдавая по пол зарплаты. А если ты потерял работу, что тогда? А тогда банк заберет у тебя квартиру. И куда ты денешься, если у тебя ни денег, ни дома, ни работы? В суд пойдешь? Валяй. Только помни, что хозяин завода пришлет своих юристов-крючкотворов, которые как дважды два докажут, что твой босс почти что святой, а ты преступник, раз уж не молился на него. Идете вы мимо забора, сплошь заклеенного предвыборными плакатами, с которых лыбятся кандидаты в президенты Украины, и краснеете от стыда за правителя-марионетку, прыгающего на задних лапках перед американцами. Идете и завидуете родителям, которые гордились своей страной, но ее больше нет. А у вас вместо уверенности в будущем тревога, страх да тоска. Я сделал паузу, отмечая, какая тишина стоит в классе. И тут Афанасий Семенович захлопал в ладоши. Все разом зашевелились, в разнобой присоединяясь к старому большевику. А я, перебарывая смущение, вернулся на свое место. Инка тут же обернулась и шепнула. «Молодец! Здорово!» Я старался. Удивительно, но тычка от Риты я не дождался. Обернулся в недоумении и увидел, как у Сулимы блестят глаза. Она поджала губки, недовольная тем, что ее застали врасплох, и отделалась шуткой. «Ты обо всем так натурально рассказал, что мне даже страшно стало. И тошно. Дорогие мои мальчики и девочки!» Неожиданно заговорил ветеран, и голос у него оказался глубоким и чистым. «Хоть фамилия у меня не помнящий, но я все отлично помню. В том числе и те вещи, которые так ярко описал Миша. И кабаки помню, и выгоняния, и как мы с матерью углы снимали, мыкались как, за любую работу хватались. И полотером я побыл, и мальчиком на побегушках, и... Да что перечислять? Я читать и писать научился в 21 год, когда советскую власть установили. Вот так вот. Да, товарищи комсомольцы, тогда, в 17-м, мы добивались того самого, что я недавно в одной хорошей книжке вычитал. Счастье для всех и даром. Да, живем мы небогато, Так ведь из голодухи никто не пухнет. И разных там буржуев-миллиардеров не завелось. Вот так вот. А знаете, ни Ленин, ни Сталин те октябрьские дела не звали Великой революции. Говорили скромнее. Переворот. Это потом льстецы напридумывали. Помнится, негодовал на них. А потом понял, что так лучше и вернее. Нам есть чем гордиться. Вот пусть так и говорят. Великий Октябрь. А то, что я с Владимиром Ильичем беседовал, так это тоже преувеличение. Просто встретил его однажды в Кремле. Сказал: «Здрасте, товарищ Ленин». Да и спросил: «Когда же мы коммунизм построим?» А он что ответил? Громко спросил Изя и покраснел. А сказал, что лет через 30-40. Откуда ж ему знать было, что Гитлер объявится и грянет война? Да мы тогда и коммунизм воспринимали по-своему. О чем мы мечтали, давно уже сбылось. Вам же, молодым, дальше идти, жить лучше нас, гордиться тем, что вы граждане СССР, и никому не отдавать завоеваний Великого Октября. А я сидел за партой и думал, что сбудется на этот раз. То, что я только что представил, вспоминая будущее, или завет непомнящего. Ждите ответа.